Глава 47. Я растерялся. И не от того, что она оказалась магом и будет тут учиться, хотя и это удивило, а именно от ее взгляда. Так смотрят на что-то незначительное, не заслуживающее внимания, но все же навязанное. Странно, я, конечно, помню, что она обиделась, но не думал, что до такой степени. Ведь до этой обиды с ее стороны была симпатия. Что же перевернулось в этой прелестной головке? А я, как ни странно, был рад ее видеть и тепло вспоминал наше короткое путешествие по заброшенным землям. И еще за тот довольно небольшой промежуток времени, что мы не виделись, Лемира сильно изменилась. Повзрослела и похорошела. Сейчас она мало напоминала ту веселую и наивную девчонку, какой была тогда. Что же с ней произошло? Если учесть, что раньше она ни словом не обмолвилась о том, что у нее имеются магические способности, то можно предположить недавнее их пробуждение. Неужели это так ее изменило? Или я все же очень плохо знаю женщин, и это обида? Ладно, разберемся позже. И так уже пару минут ее разглядываю. Вон уже и Ирек тихо покашливает в кулак. Быстро пробегаюсь взглядом по остальным. Интересно. Еще одна знакомая. Та самая девица, что пыталась со мной познакомиться на празднике. Севера, кажется. Стоит и робко улыбается. На лице легкое удивление и такое же легкое смущение. Автоматически отметил, что не такая она и страшненькая. Что-то такое в ней есть. Точно, что-то неуловимо азиатское. Действительно интересно. Закончив осмотр новых учеников, я представился сам, представил Ирека, затем произнес короткую, ставшую уже традиционной, вступительную речь и передал слово Энакру. Он этому немного удивился, но не подал виду и начал рассказывать воздушникам о том, что их ждет. А я отошел в сторонку и попытался собраться с мыслями. Все же присутствие здесь Лемиры и ее поведение слегка выбило меня из колеи. И к концу речи Ирека мне это удалось. Отправив учеников выбирать кимоно по размеру и переодеваться, я решил прояснить один вопрос. «Ирек», — обращаюсь к магу, — «а что тут делает Дроу?» «Учится», — пожимает он плечами. «А это вообще нормально?» «Да, бывает иногда. А что тебя удивляет?» Задумываюсь, в курсе ли он моих отношений с этой расой или нет. «Скорее всего, в курсе». Недавние события показали, что он знает довольно много, и ему доверяет Пуэр. «Ладно, спрошу. Ты знаешь, что те дроу, которые фанатики Единого, объявили охоту за нашими с Кером головами?» «Да, знаю», — кивает маг. «Но не волнуйся, это другой дроу. И перед поступлением в Академию прошел всевозможные проверки, в том числе и у мага разума». «Понятно. Если так, то хорошо». «Не хотелось бы получить нож в спину на тренировках. Маг разума — это серьезно». «Ты не против, если я буду присутствовать на тренировке?» — неожиданно спросил Ирек. «Конечно, оставайся», — соглашаюсь я. «Понимаю, что ему интересно посмотреть на будущих наших учеников не только на своих занятиях». «Совместное обучение мы решили начать примерно через месяц. За это время надо будет разработать программу подготовки, причем программу подробную, оборудовать полигон и, самое главное, мне самому, да и Энакру тоже, научиться тому, чему мы собираемся учить других. То есть мне учиться у Ирека, а Иреку у меня. Работа предстоит грандиозная, даже страшно немного становится от того, что вообще за нее взялся. Но интересно, и поэтому будем пахать». Наконец, все ученики получили кимоно и, переодевшись, вновь построились. Медленнее, чем факультет земли, но быстрее, чем огненные. Прямо тест какой-то получился по выявлению самой организованной группы. «Внимание!» — повторяю то, что уже говорил на предыдущем занятии. «Сегодня я отвечу на ваши вопросы, если таковые возникнут, и на примере покажу то, чему смогу вас научить». А в ответ — тишина. Никто не возмущается, никто не думает, что он лучший, и я, презренный, недостоин учить такого замечательного его. Гады безинициативные. «Среди вас есть кто-нибудь, считающий себя хорошим рукопашником?» Спрашиваю и медленно обвожу строй взглядом, ненадолго задерживая его на каждом ученике. «Я считаю», — неожиданно говорит Севера и гордо вскидывает подбородок, а в глазах у нее веселье и что-то еще. «Безбашенность, что ли?» «Хорошо», — Киваю и указываю рукой на центр зала. «Выходи сюда и готовься к спаррингу». После короткой разминки девушка повернулась ко мне лицом, а затем выставила перед собой руки на уровне груди и, накрыв ладонью одной кулак другой, поклонилась. «Да ладно! Кунг-фу? Откуда? Ни у кого не видел здесь ничего похожего». Но когда Севера начала двигаться, плавно перетекая из одной стойки в другую, сомнений у меня не осталось. Действительно, очень похоже на кунг-фу, и уровень владения им у девушки очень высокий. В следующую минуту я оборонялся, если не в полную силу, то очень близко к этому. Девчонка была великолепна. Она то замедлялась, иногда на долю секунды замирая в какой-нибудь стойке, то ускорялась, взрываясь молниеносной серией ударов. Спустя пару минут я окончательно подстроился к ее технике боя и как-то непроизвольно начал ее копировать, а спустя еще несколько минут мы уже вели бой на огромной скорости. Я уже нашел у Северы несколько слабых мест и мог завершить поединок в любую секунду, но не хотел. Было интересно посмотреть, на что она способна. А способна она была на многое. Пожалуй, таких сильных противников в этом мире я еще не встречал. Еще через пару минут она неожиданно отпрыгнула от меня, выходя из боя. Остановилась и поклонилась. Я поклонился в ответ и опять внимательно на нее посмотрел уже совсем другим взглядом. Молодец, девочка. Даже дыхание у нее не сбилось. Только щеки зарумянились, да черный хвост волос слегка растрепался. «Наставник, вы же могли закончить поединок в любой момент?» — немного хрипловатым голосом спросила Севера. «Нет». Я улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Первые пару минут я действительно только оборонялся». А потом она чуть-чуть нахмурилась и посмотрела на меня с упреком. «Не понял, ей не нравится то, что я мог завершить поединок, но не стал?» «А потом я получал удовольствие от поединка», — отвечаю честно. «Я уже очень давно не встречал такого сильного бойца». «Правда?» Ну вот, уже на лице улыбка. «Честное слово. А кто тебя научил такой манере боя?» «Отец». Севера снова гордо вскинула голову. «У него свой зал в столице. Лучший зал». Последнее она произнесла с каким-то радостным вызовом, но потом как-то странно посмотрела на меня, немного смутилась и о чем-то задумалась. «Даже не сомневаюсь. Можешь становиться в строй». Опять слегка улыбнулся. Дождался, пока она заняла свое место, и обратился к ученикам. «Вопросы?» Студенты, молчавшие до этого момента и лишь изумленно на нас смотревшие, заговорили все разом. Взмахом руки заставил их замолчать и попросил спрашивать по одному. Вопросов было множество, но все они сводились к одному. А сможем ли мы так же, и если да, то когда? Заверил всех, что все зависит от них самих, и если будут хорошо учиться, то, конечно же, смогут. Общался с ними до того момента, пока не прозвонил колокол, а затем чуть ли не силой выгнал переодеваться. Единственным человеком, который не задал ни одного вопроса, была Лемира. Хотя я явно видел, что ей этого хочется. Но хоть какой-то прогресс. Может, со временем оттает, тогда и поговорим. Да и Кира надо найти и по ушам надавать. Не мог предупредить. Он же ее вчера точно видел на своих занятиях. Хотя его сейчас хрен найдешь. Любовь у него. После того, как все ученики переоделись и покинули зал, я заметил, что Севера осталась и сейчас неуверенно мнется у входа. «Ты чего-то хотела?» — поинтересовался у девушки. «Да», — резко кивнула она. Замолчала, как будто собираясь с мыслями, и сказала: «Наставник, мой отец просил передать вам просьбу его навестить». «Когда?» — удивился я. «Вроде девушка еще никуда не уходила, а уже просьба от отца передает». «Ой», — она чему-то рассмеялась, — «извините, вы же не знаете, он передал просьбу еще вчера, но только в том случае, если вы действительно окажетесь таким мастером боевых искусств, как про вас говорят». «А про меня говорят?» — удивился я еще сильнее. «Да, но в определенных кругах. Не часто в столице появляется новый хороший учитель». «Хм, хорошо. Передай отцу, что как только появится время, я с удовольствием его навещу. Мне и самому интересно познакомиться с мастером, который смог так хорошо тебя обучить». «Спасибо», — довольно прозовела девушка и развернулась, собираясь убежать. «Подожди, а как мне его найти?» Спросите школу мастера Чана. Вам любой подскажет. Хорошо, беги. И, дождавшись, когда Севера скроется за дверьми зала, обратился к Иреку. Знаешь такую школу? Знаю, задумчиво сказал маг. Самая дорогая школа боевых искусств в столице. Только я не знал, что там готовят бойцов такого уровня. Тогда на днях схожу. Узнаю, чего от меня хочет мастер Чан. Чуть слышно пробормотал я, думая о том, что кунг-фу и китайская фамилия мастера — это точно не совпадение.